Глава вторая. А там, в Липецке, тоже было очень много деревьев. Там, я помню, весной тоже цвели яблони, вишни, черемуха. Но я тогда еще плохо различал, где какое дерево. Наверное, там больше всего было лип, поэтому, я думаю, город и назывался Липецком. Это я очень хорошо помню. Деревья огромные, раскидистые, заслоняющие небо. Вообще-то я очень мало что запомнил из той моей детской, детдомовской поры. Разве что накрепко врезались в мою память какие-то совсем незначительные и пустяковые вещи. Есть такое выражение – нить памяти. Так вот, для меня этой нитью, самым ее началом, и вправду оказалась нить. Простая нитка. Белая нитка, которой было обметано по краю мою байковое одеяло. Ночью я этим одеялом укрывался и спал под ним. Зато в мертвый час, там он, конечно, был тоже, я нашел себе прекрасное занятие, позволяющее этот час скоротать. Я потихоньку распутывал белую нитку, она была заплетена довольно хитро, уголками, загогулинами, поэтому работа была довольно кропотливая, медленная. За каждый мертвый час я успевал распутать всего 2-3 загогулины, а их на одеяле было 100 или даже больше. Я тогда еще не умел считать далее 100. Кроме того, такой же белой ниткой был обметан и другой край одеяла, тот, что в ногах. И покончив с одним краем, можно было приняться за другой. Стало быть, этой работы мне бы хватило очень надолго. Однако мне не суждено было завершить начатого дела. Я добрался всего лишь до половины верхнего края, и на том все оборвалось. В один прекрасный день нас собрали в самой большой комнатке детдома, где мы обычно играли в разные игры, водили хороводы, пели, а еще там делали утреннюю зарядку. Это была большая комната, увешанная разноцветными флажками и гирляндами, который мы сами вырезали и клеили. И висел там портрет Володи Ульянова. Когда он еще был кудрявый мальчик. Когда он еще не знал, что он Ленин. В этой большой комнате стояла пианино, на котором Роза Михайловна, наша музыкальная воспитательница, играла, когда мы плясали и пели. А потом это пианино запирали на ключ. То есть сперва его оставляли незапертым, и, понятное дело, то один из нас, то другой, пробегая по залу, не отказывал себе в удовольствии поднять крышку. Трам-блям, чижик-пыжик. Я тоже себе не отказывал. Только мне вовсе не хотелось заниматься этим на ходу, на бегу. Я залезал на вертящуюся табуретку, усаживался поосновательней и брался за дело. Тыча в клавиши одним пальцем, я наигрывал разные песни, которые слыхал по радио. У нас в спальне висел репродуктор. Нет, это было удивительно интересно. Тычешь в белые, в черные клавиши, и получается настоящая песня, только без слов. Правда, на первых порах я частенько ошибался и ударял не в попад, не по той клавише, по соседней. И вот, когда случалось такое, меня всего передергивало, будто тебя, кто ущипнул, выдал по лбу крепкий щелчок. Мы ведь друг другу иногда выдавали. Но постепенно я стал разбираться во всех этих бесчисленных клавишах. Они все уже были знакомы мне, и еще до того, как нажать костяшку, я заранее знал, каким она ответит голосом. К тому же выяснилась одна призабавная хитрость. Ту же самую песню можно было сыграть и левей, и правей, и посередке, только при этом выходило, что если у левого края, то песню эту вроде бы тянет бородатый такой толстобрюхий мужичище, а если у правого края, то будто бы даже не человеческий голос выводит эту песню, а птичий. Совсем маленькая птичка, вроде канарейки. Посередке же было в самый раз. А потом мне надоело всю эту работу делать одним пальцем. Пальцев-то у меня было порядочно, На одной руке 5, на другой руке 5. Чего им бездельничать? И я их, голубчиков, всех до единого запряг в дело. 10 пальцев, 10 клавишей. Ну-ка, дружно. Однако первые опыты дали тоже, чего без лишних забот добивались мои детдомовские сверстники, шлепая ладонями, трам-блям, хоть уши затыкай. Лишь постепенно я разобрался, что к чему. Я, потея от усердия, ощупью находил нужные клавиши и как бы подцеплял их одну к другой. Вот это годится, эту же прочь, долой, фу. А это? Это нужна, это мне как раз и не хватало для полной, для яркой, для жуткой, для распрекрасной красоты. В общем, я не знаю, как бы еще далеко я подвинулся в своем знакомстве с этой чудной штуковиной, стоявшей в зале. Однако тут все и кончилось. Роза Михайловна пожаловалась заведующей, что в ее отсутствие дети варварски обращаются с инструментом, и пианино заперли на ключ. Крышка. Я погоревал, но не умер. Так вот, в тот самый день нас привели в зал, выстроили в две шеренги. Роза Михайловна открыла ключиком пианино и села на табуретку. Пришла также Вера Ивановна, заведующая нашим детдомом. Она довольно часто приходила послушать, как мы поем, пляшем, и в этом было ничего необычного. Необычным было лишь то, что вместе с Верой Ивановной пришел представитель. Все чужие взрослые люди, появлявшиеся иногда в нашем доме, назывались представителями. Нам так и говорили. «Ребята, сегодня вы должны сидеть за обедом, особенно тихо и дисциплинированно, потому что к нам придет представитель». Или же «Дети, когда к вам в спальню придет представитель, чтобы вы все уже были в постелях и спали, как полагается. Глаза закрыты, правая ладошка под щекой, а левая рука вытянута поверх одеяла». Они появлялись время от времени, эти представители. Заглядывали нам в тарелки, смотрели, как мы лежим с закрытыми глазами. Они, наверное, проверяли, хорошо ли нам живется, правильно ли нас воспитывают, не объедают ли нас поварихи. Вообще-то зря они ходили да проверяли, потому что жилось нам хорошо. И воспитывали нас очень правильно. И поварихи нас не объедали, они себе на кухне отдельно готовили. Но явившийся в тот день представитель на кухню не заглядывал и в спальне носа не сувал, а сразу прошел в большую комнату, где пляшут и поют. Был очень высокого роста, в круглых очках, немножко седой и немножко лысый. Седоватые волосы росли у него чуть отступя от лба, как бы добавляя его большому лбу еще немного лба. На представителе был серый костюм и синий галстук в крапинку. Он уселся на стул прямо против нас, а рядом с ним села Вера Ивановна. Она тихо о чем-то спросила представителя. Тот кивнул головой. Роза Михайловна положила руки на клавиши, ходила младешенька по борочку, брала ягодку, земляничку. Хор наш пел изо всей мочи. Но хотя мы все знали эту песню, у нас почему-то не получалось полного лада. Одни пели в лад тому, что играла на пианино Роза Михайловна, а другие вовсе не в лад, будто нарочно. Слова те же самые, а музыка совсем другая. Кто в лес, кто по дрова. Ну да, мы ведь еще маленькие были, какой с нас спрос. Я, между прочим, заметил, что покуда мы это пели, про младешеньку, про земляничку, представитель очень странно вздрагивал, лоб у него страдальчески морщился, а губы кривились, будто у него что-то болело. Но он старался геройски превозмочь эту боль. И еще я заметил, что хотя мы пели все вместе, и, конечно же, в этой разноголосице было совершенно невозможно отличить, где чей голос, он, представитель, вдруг вперился своими очками то в одного из нас, то в другого, будто бы старался угадать, кому какой голос принадлежит. И мне показалось, что в какой-то момент он вперился очками именно в мое лицо и долго не сводил с меня этих круглых, настырных очков. «А теперь», — сказала Роза Михайловна, — «все остальные помолчат, а Саша Тиунова споет одна». И снова ударила по клавишам. «Вот летит и жужжит пчелка золотая». Глаза представителя как-то сразу подобрели, потому что пела Саша Тиунова. Уж очень хорошо она поет. Вообще она хорошая девочка. Тиунова Саша. Мы с ней давно дружили. Мы с ней подружились с тех пор, как на прогулках меня с ней поставили в пару. Известно ведь, как нас водят подвое, один другого держит за руку. Так вот, я ее, Сашу, и держал за руку. А потом мы с ней еще больше подружились. Всегда играли вместе, разговаривали. И тут нашлись среди нас такие, которые стали дразниться. И я одного такого как следует отдубасил. Мне, конечно, попало от воспитателей. И они на всякий случай разменяли нашу пару. Сашу Тиунову поставили с другим мальчиком, а меня с Зинкой Гвоздевой. Ужасно сопливая девчонка. У нее всегда насморк. Она то и дело утирает нос ладошкой. А затем сует эту ладошку мне, чтобы я за нее держался. Но мы с Тиуновой Сашей по-прежнему дружим. Я люблю слушать, как она поет. У нас она поет лучше всех. Среди девочек, конечно. Потому что среди мальчиков лучше всех пою я. Хвастаюсь? А вот сейчас. А сейчас, сказала Роза Михайловна, мы споем песенку про веселых гусей. Запевает Женя Прохоров. Я набрал ртом побольше воздуха и, дождавшись, когда Роза Михайловна врубится в клавиши, затянул. «Жили у бабуси два веселых гуся». Тут вся остальная компания подхватила. «Один серый, другой белый, два веселых гуся». Причем все куда-то страшно торопились. Чистили, тараторили. И Роза Михайловна очень быстро колотила по клавишам. Не знаю, может быть, эту песню следует петь так быстро, но мне почему-то хочется петь ее медленно, вытягивая все эти трудные «и». Я даже нарочно переиначивал немного слова, чтобы почаще случалось высокое звонкое «и». «Жили у бабуси два веселых гуси». А дело в том, что у меня очень высокий голос, он даже выше, чем у Саши Тиуновой. Может быть, мальчишеский голос и не имеет права быть выше девчоночьего. Но что поделаешь? Если это так, если выше. А теперь, сказала Роза Михайловна, наши девочки станцуют молдавиняску. Однако представитель вдруг наклонился к сидящей рядом Вере Ивановне и что-то ей сказал на ухо. Она ответила, недовольно пошевелив бровями, а он ей опять что-то сказал. Вера Ивановна пожала плечами, но потом встала и объявила сдержанно. «Не нужно, Роза Михайловна. Дети, вы все можете идти гулять, а Женя Прохоров, ты останься». Ребята с радостным визгом бросились к дверям. В большой комнате остались только Вера Ивановна, Роза Михайловна, я и он, этот представитель, который что-то уж больно здесь распоряжался. «Подойди», — сказал он мне. Я подошел. «Значит, тебя зовут Женя Прохоров?» «Да». «А меня Владимир Константинович», — представился он. И еще добавил: «Наместников». «Ну и что? Мало ли каких потешных фамилий не бывает на свете. Вот хотя бы в нашем детдоме есть один мальчик, у которого фамилия Заваруха. Честное слово». «Женя», — сказал представитель, — «ты можешь еще мне спеть?» «Могу», — ответил я. «Я все песни знаю». «Все? Все». Я и вправду знал очень много песен, потому что в нашей спальне, как я уже говорил, было радио. Висел репродуктор. Я всегда слушал, что передают из этой черной тарелки. И все песни, которые передавали, я быстро запоминал. И слова, и музыку. Иногда с первого раза, иногда со второго. В крайнем случае с третьего, но запоминал крепко. «Так что же ты споешь?» «Владимир Константинович», — сказала Роза Михайловна, покраснев, — Но я не смогу аккомпанировать. У меня с собой нет нот. Пустяки, ответил представитель. Это не обязательно. Мы обойдемся без аккомпанемента. Итак, я отступил на 3 шага, закинул голову. Я спел ему свои любимые песни. Лучше нету того цвету. Ходит по полю девчонка. Шаланды полные кефали. И покуда я пел эти песни, Владимир Константинович то улыбался, то хмурился. Но больше улыбался и слушал. «А еще», — сказал я, помявшись, — «можно я спою одну песню?» «Только, разумеется», — кивнул представитель. «Какую?» — встревожилась Вера Ивановна. «Только эту песню по радио не дяденька поет, а тетенька». Я смутился, сообщив об этом. Кроме того, я знал песню не до конца, а лишь самое начало. Но мне очень нравилась эта песня. «Пожалуйста», — разрешил представитель. Я отступил еще на 2 шага. Сглотнул комок в горле, потому что едва я вспоминал эту песню. Мне вдруг делалось грустно. Это была довольно грустная песня. «В ясный день желанный пройдет и наше горе. Мы увидим вдали туманной дымок вот там на море». Мне всегда, когда я слушал и пел эту песню, так ясно представлялось море, которого я никогда не видел. И этот дымок, этот корабль, которого я тоже нигде не видел, кроме как в кино. И еще мне представлялась какая-то очень красивая тетенька, которая стоит на берегу и дожидается, покуда появится корабль. И я догадывался, что ничего она не дождется. Я уж говорил, что не знал до конца этой песни, я знал только начало. Но мне и не пришлось бы ее допеть, потому что едва я пропел самое начало, этот представитель, Владимир Константинович, вдруг снял свои очки, вытащил из кармана платок и стал им утирать глаза. Они у него покраснели, заслезились. Наверное, от этой песни ему стало так же грустно, как обычно делалось мне. «Это Чио-Чио-сан», — сказала Роза Михайловна Вере Ивановне. У Веры Ивановны глаза были спокойны, и она теперь успокоилась. Она, должно быть, вначале боялась, что я спою что-нибудь слышанное невзначай на улице, но тем дело не кончилось. «Так», — весело сказал Владимир Константинович, и снова водрузил на нос очки. «Так, а теперь, Женя, поди-ка сюда». Он направился к пианино и сел на вертящуюся табуретку, которую поспешно уступила ему Роза Михайловна. «Ишь ты, значит, этот представитель умел играть на пианино. Я еще никогда не видел представителей, которые умели бы играть на пианино. Женя, я сейчас сыграю мелодию, а потом ты прохлопай ее ладонями». Он сыграл, я прохлопал. Он еще сыграл что-то другое. Я и другое прохлопал. Вот уж чепуха, ничего нет легче. Ладушки, ладушки. «Хорошо», — сказал Владимир Константинович. «Теперь я нажму клавишу, а ты пропой этот звук». Он нажал, я пропел. Тогда он нажал другую, повыше. Я заголосил выше. Он еще выше, я еще выше. «Неверно», — вдруг закричал представитель и сверкнул очками. «Не так». «Так», — ответил я ему. «Нет». «Да». «Не больно-то я испугался, на нас детдомовских вообще кричать не разрешается. За это и попасть может. Будь ты хоть какой представитель». «Хорошо, я сыграю еще раз», — сказал Владимир Константинович. «Слушай внимательно». Он нажал, и вдруг, склонясь, стал ожесточенно тыкать пальцем в эту черную клавишу. Кажется, он опять страшно рассердился. Но похоже, что теперь не на меня. Потому что, круто вертанувшись на табуретке, он воззрился уже на Розу Михайловну и с Верой Ивановной. «Скажите, пожалуйста, сколько лет назад вы приглашали настройщика?» «Видите ли, у нас по смете», — начала Вера Ивановна. Но, взглянув на меня, прервала свою мысль. «Мальчик может идти?» «Да», — ответил представитель. «Иди, Женя», — сказала Вера Ивановна. «А я и так уже давно прислушивался к тому, как за окошком во дворе орут и визжат ребята. У них там, судя по всему, было весело, не то что здесь». «До свидания», — сказала представителю, и побежал к своим. Но поздно вечером, когда мы все ложились спать и разделись уже, и залезли под одеяло, в комнату вбежала вдруг наша нянечка, няня Дуня, запыханная вся, раскрасневшаяся. Она хоть и молодая была, няня Дуня, но довольно толстая. «Прохоров Женя, тебя Вера Ивановна зовет, быстро, быстренько!» Пришлось мне снова одеваться. Петька-заваруха, который надо мной спал на втором этаже, у нас двухэтажные были кровати, свесился оттуда, со второго этажа, спросил с любопытством. «Зачем тебе, а? Ты чего натворил?» «Не знаю. Я и впрямь не знал, зачем. Вроде бы я ничего такого не натворил. Может быть, за то, что я нынче невежливо спорил с этим представителем?» В коридоре было темно, но под дверью, что вела в кабинет заведующей, лежала полоска желтого света. И еще одна тоненькая полоска вырывалась из самой двери, которая была неплотно притворена. И когда я подошел к этой двери и остановился в некоторой робости, я услышал голоса там, за дверью. «О человеческой судьбе. И я не вижу в том, что вы рассказали, никакой гарантии. Это был голос Веры Ивановны». «100% гарантий вообще не бывает. Это был голос представителя. Значит, он еще не уехал». Я стоял под дверью. Я слушал, сильно робея. И ничегошеньки не понимая. Я и слов-то таких не знал, и не мог тогда знать. Гарантия, проценты. А коли не знал, то как же мог я их запомнить? И пересказывать теперь весь этот непонятный для меня разговор. Может быть, я привираю, сочиняю? И уж не сочинил ли я тем же способом всю эту занятную историю? Может, я и про собаку сочинил? И про мою граммофонную пластинку? Мы ведь детдомовские гораздо сочинять. Нет, не сочиняю. Не вру. Все это было на самом деле. Однако в эти нынешние неполные 17 лет многое, конечно, уже позабылось, просто выскочило из головы. Нельзя же помнить минута за минутой, каждый свой прожитый час, каждое сказанное тобой, слышанное тобой слово. Ни в одну память такое не втиснется. Поэтому я должен признаться заранее, что, может быть, и этот вечерний разговор, который я слышал, стоя под дверью, и другие еще не состоявшиеся, еще даже не начатые разговоры, я буду пересказывать так, как нынче они мне представляются и слышатся. Ведь с тех пор я немного поумнел, умудрился чуточку. И я вполне могу себе представить, что именно сказал бы я в тот решающий вечер, будь я на месте Веры Ивановны. И равным образом хорошо представляю себе, что ответил бы я на доводы нашей заведующей, будь я на месте Владимира Константиновича Наместникова. 100% гарантий вообще не бывает, — ответил он. «Ну, знаете ли, — вздохнула Вера Ивановна, — можно сказать с уверенностью, что из него всегда получится хороший слесарь, электрик, может быть, потом инженер. А в вашей области, Владимир Константинович, я давно работаю в системе образования и помню случаи среди старших. Вообразили о себе невесть что, или сооблазнил их кто-то, полетели, понеслись. И только крылышки обожгли. Не спорю, чаще всего так и случается. Скрежетнули ножки стула, раздались шаги. Вероятно, гость встал и теперь прохаживался по кабинету из угла в угол. Но поймите, любезная Вера Ивановна, поймите. Талант — это такая редкость. Едва ли не редчайшее из всего, что есть на свете. И упустить его, потерять — это преступление. А здесь явное чудо. Мне вдруг сделалось очень неловко, хотя я и был маленький, но уже знал, что подслушивать стыдно. Поэтому я постучал в дверь и вошел, сказал «Здравствуйте». Вера Ивановна сидела за письменным столом, а представитель, Владимир Константинович, направился прямо ко мне и положил на мое плечо руку. «Женя, ты хочешь научиться петь?» «Вот еще новость, я даже обиделся. Разве я не умею петь?» «Нет», — сказал он и повторил, «конечно, нет». Я взглянул на Веру Ивановну, ища у нее защиты от этой ужасной несправедливости. Но наша заведующая сидела сейчас, опустив голову, не смотрела на меня. будто она нарочно избегала моего взгляда. «Ты поедешь в Москву и будешь учиться в хоровом училище», продолжал Владимир Константинович, по-прежнему держась за мое плечо своими цепкими пальцами. «Ты будешь петь в настоящем хоре, в Москве. Тысячи мальчиков хотят поступить в наше училище». Но он говорил еще что-то, чего-то я сейчас не упомню. Но, кажется, я ничего больше не слушал. Ни о чем не думал, потому что услыхал одно «в Москве». Впрочем, нет, кое-какие соображения у меня тогда появились. Кое о чем я успел подумать. Выдвинул некоторые условия. Я спросил: «А Тиунова Саша поедет? Вы ее тоже возьмете?» Владимир Константинович с сожалением развел руками. «Это невозможно, у нас учатся только мальчики. Это хор мальчиков». «Понятно. А ваши мальчики сильно дерутся?» Он снял руку с моего плеча, потер свой обширный лоб и, вздохнув, ответил: «Бывает».